послали проект на Олимп для утверждения. Боги собрались на совет и глубоко задумались, пришла ли пора менять извечный порядок вещей. Тем временем Сизиф сел за парту и начал изучать курс вождения тяжелых самосвалов и систему дорожных знаков. Выяснилось, что Сизиф обладает высоким уровнем интеллекта. «Надо было давно заставить этого парня учиться», — заявил корреспондентом генеральный директор Сизиф Строя. «У него же выдающиеся способности, я давно об этом догадывался». На следующую весну фирма «Кука» объявила в 40 странах новый тур «Путешествие к Сизифу. Горные пейзажи, водопады, ледники». Если вы не видели Сизифа в деле, значит, вы ничего не видели. Спешите записаться. Всего один сезон. Народ валил валом, чтобы своими глазами увидеть, как Сизиф катит камень в гору, а вниз он сам скатывается. Добрую половину горы пришлось разобрать на сувениры, пользующиеся небывалым спросом. Реклама призывала: «Всякий видит, что Сизиф — это правда, а не миф». Автобусы подкатывали один за другим. Гид говорил в микрофон: «Посмотрите на Сизифа, как он прекрасно сохранился, как хорошо выглядит, торс, шея, разворот плеч, все на уровне лучших мировых стандартов. Перед нами в полном смысле слова цветущий мужчина, хотя никто на свете не знает, сколько ему лет, вернее, веков. И все это он получил благодаря тому, что всю сознательную жизнь трудился на свежем воздухе. Это был труд в его чистом виде. Сизифа волновал сам процесс, а не полученный результат. Своей деятельностью Сизиф не причинил никакого ущерба природе, не отравил ни одного водоема, не разрушал структуру почвы, не уничтожал леса, не прикасался к полезным ископаемым, чтобы пустить их на ветер. Желающие могут через микрофон задать вопросы Сизифу. Он нас услышит и ответит, так как склон радиофицирован. «Эй, Сизиф, как твое настроение? Меня не обманешь. Это же факт, что ты занимаешься бессмысленным трудом. Мы это еще в школе проходили. Ну что ж ты молчишь? Или тебе нечего сказать?» Сизиф отвечал, продолжая сосредоточенно катить камень в гору: «Бессмысленного труда вообще не существует. Во всяком труде заключен великий смысл. Однако не каждому дано его разгадать. Дорогой Сизиф, каковы ваши планы на будущее?» «Самое трудное — попасть в план. Но если ты уже попал туда, можешь быть спокоен. Тебе пропасть не дадут. Поэтому мои планы — быть всегда при плане. План этого века я уже выполнил за 64 года. Имею и другие задумки». И покатил камень дальше. Поздно вечером, в свободное от горы время, Сизиф заглянул в ночное кабаре «Подружка Сизи», где его всегда ждал личный жбан с виноградным соком. Что там творилось? В этом сезоне был изобретен новый танец, распространившийся в одно мгновение по земному шару. Танец назывался «Сизифион». Он и впрямь был повальным танцем. Партнеры под музыку валились на пол и принимались катать друг друга. Это было очень красиво и полно скрытого смысла. В «Подружке Сизи» начинался первый конкурс по «Сизифиону». Сизиф был единодушно избран председателем жюри. Музыка смолкла. К Сизифу подошел его прапраправнук Ампидокл XVIII. «Что скажешь, дед?» — спросил он. Сизиф отвечал не без грусти: «Когда я пришел сюда, этого города здесь не было». «Всякая сказка конечна, лишь реальность не знает конца. Не принимая на себя неблагодарного труда составить перечень современных сизифов. Мне бы хоть контуром, хоть пунктиром их очертить. Вот Сизиф в отдельном кабинете со всеми удобствами, бруствер из телефонов, его оборонительные линии. Вот Сизиф — это я, написавший книгу, а на нее не нашлось читателей. Пришлось книгу списывать в макулатуру за полной ненадобностью на книжном рынке. Так ведь печатники, пустившие эту книгу в свет, тоже сизифы. Но вот вопрос: как отличить Сизифа от Диониса, являвшегося, согласно мифу, богом плодородия? Он помогал созреванию плодов, способствовал урожаю и вообще был высоконравственным небожителем. Сизиф обосновал абсолютную необходимость собственного существования.